Матерь Агни-йоги. Не будем смущаться трудностью стоящих перед нами задач. Одному их не решить, но когда вместе с иерархией света удача сопутствует нам. Главное не отрываться сознанием от единого фокуса света и быть с ним вместе всегда. На этом следует сосредоточить все свое устремление. Враги думают об одном – как бы отвлечь, как бы занять поле сознания чем-то другим. Но если взять себе за правило, что бы ни делать, делать вместе с владыкой, держа лик его крепко в сердце своем, успех будет сопутствовать нам. Быть вместе всегда нелегко, ибо шум суеты отвлекает. Земные дела тоже требуют внимания к себе, значит, надо решать, как совместить и то, и другое. Остаться с земными пережитками неинтересно, и это может оказаться трагичным. Пренебречь земными обязанностями значит нарушить свой долг. И то, и другое нуждается в согласовании. Найти золотую середину – задача ученика, идущий с владыкой, дойдет.